приглушенно прокатал свое округлое «о». Хотя именем всех людей, преждевременно и невинно убиенных юбилеями, заклинаю на будущее. Не делайте этого никогда больше. «Право, Алексей Максимович», — живо произнес Бухарин, — «острота ваша изумительна, но так неблагодарно и холодно зарезать лунно-чарующий спич. Нет, что ни говорите, у Анатолия Васильевича это получилось как фонтан, как Ниагара, как сам Везувий красноречия. А вы знаете, сколько времени отвели докладчику на подготовку речи? Объявили о том, что докладчик он, за каких-нибудь полчаса. И такой прямо-таки шедевр!» Николай Иванович в высоких сапогах, темной косоворотке, подпоясанной тонким кавказским ремешком, на плечах в накидку черная кожанка, юркий, подвижный, запрокидывая назад голову, смешно оглядывал то Луначарского, то Горького. Рядом с Алексеем Максимовичем он, коренастый, небольшого росточка, похожий на мальчика, выглядел как Паташон в паре с Патом. Луначарский про себя это отметил, громко засмеялся, картинно поворачивая во все стороны свою небольшую головку с бородкой а-ля Генрих IV, но вслух сказал: «Ты, Николай, не прав. Я готовился к слову о Горьком не полчаса, а всю жизнь». И, довольный, горделиво блеснул стеклышками пенсне. Дым папиросы, которую Горький нетерпеливо зажег, заставил его прокашляться. «У меня по докладу одно возражение, о котором я и сказал сегодня со сцены», — остановил кашель Горький. «Дело в том, что уже нельзя рассматривать как нечто исключительнейшее тот факт, что Алексей Пешков, преодолев малограмотность и кое-какие внешние препятствия, стал литератором сравнительно таким же искусным, как литераторы, проходившие гимназию и университет. Нельзя считать исключительным этот факт, потому что если до Горького фактов такого объема не было, то теперь здесь, даже в этом театре, который не так давно был императорским, теперь таких фактов найдется, вероятно, не одна сотня, а в России тысячи. Коротко говоря, суть не в том, каков человек был в прошлом, а в том, какой он сейчас, вот в этот день. И вообще дело не в бабушках и дедушках, а во внуках. И за то, чтобы явились такие внуки, такие товарищи, которых я увидел за эти несколько дней в своей стране, заплачено дорого. И такие люди — факт огромного значения. Луначарский расстегнул верхний крючок френча. Тонкая длинная шея почувствовала себя нестесненно, голова стала быстрее обращаться то в одну, то в другую сторону, лицо, как и на трибуне, снова запылало вдохновением. «Вы блестяще выразили свою мысль, дорогой Алексей Максимович!» Он картинно отступил на шаг назад. «Но сегодня...» Праздник того, кого мы высоко и заслуженно чтим и любим. Ваш праздник. Еще до революции вы, крупнейший художник, стали совестью эпохи. Вам миллионы несли свои обиды и жалобы. И все годы, когда мы знали, пусть полечится, отдохнет, посмотрит на все издали. Ниточка, по которой течет кровь. Такой сосудик к вашему сердцу остался, рос, становился требовательнее, и вас, Алексей Максимович, потянуло сюда. И здесь, в стране социализма, восторженно схватил вас в свои гигантские объятия победоносный героический пролетариат. Легкая, самопроизвольно льющаяся речь, необыкновенно афористичный, даже слегка отдающий некой бутафорностью талант импровизатора, проявленный сейчас Луначарским, невольно мысленно отнес Горького в давние-давние годы, когда они впервые встретились на Капри. Очень худой, обязательно с книжкой в руках Луначарский, похожий чем-то на тургеневских нигилистов, появляясь где-нибудь на террасе, сразу умел определить суть разговора и окунуться в него с головой. Это было его особенностью. О чем бы ни говорили окружающие, как бы ни спорили они, Он, схватив суть разговора,